Глава 12. В лазарете примирение. Лазарет начинался тотчас за квартирой начальницы. Это было большое помещение с просторными палатами, полными воздуха и света. Этот свет исходил, казалось, от самих чисто выбеленных стен лазарета. Вход в него был через темный коридорчик, примыкавший к нижнему длинному и мрачному коридору. Первая комната называлась «Перевязочная». Сюда два раза в день по лазаретному звонку собирались слабенькие, то есть те, которым прописано было принимать железо, мышьяк, кефир и рыбий жир. Заведовали перевязочной две фельдшерицы. Одна кругленькая, беленькая, молоденькая девушка, Вера Васильевна, прозванная Пышкой, а другая – Мира Андреевна, или Жучка по прозвищу, раздражительная и взыскательная старая дева. Насколько Пышка была любима институтками, настолько презираема Жучка. В дежурство Пышки девочки пользовались иногда вкусной шипучкой, смесь соды с кислотою, или беленькими мятными лепешками. «Меня тошнит, Вера Васильевна», — говорит какая-нибудь шалунья и прижимает для большей верности платок к губам. И Пышка открывает шкаф, достает оттуда коробку кислоты и соды и делает шипучку. «Мне бы мятных лепешек от тошноты», — тянет другая. «А не хотите ли касторового масла?» – добродушно напускается Вера Васильевна и сама смеется. Пропишет ли доктор кому-либо злополучную касторку в дежурство Веры Васильевны? Она дает это противное масло в немного горьковатом портвейне и тем же вином предлагает запить, между тем, как в дежурство Жучки касторка давалась в мяте, что составляло страшную неприятность для девочек. Из перевязочной вели две двери. Одна в комнату лазаретной надзирательницы, а другая в лазаретную столовую. В столовой стоял длинный стол для выздоравливающих, а по стенам расставлены были шкапы с разными медицинскими препаратами и бельем. Из столовой шли двери в следующие палаты и маленькую комнату Жучки. Палат было, не считая маленькой, предназначенной для больных классных дам, еще две больших, и третья маленькая для труднобольных. Около последней помещалась Пышка. Затем шли умывальня с кранами и ванной, и кухня, где за перегородкой помещалась Матенька. Матенька была не совсем обыкновенное существо нашего лазарета. Старая, старенькая ворчунья, нечто вроде сиделки и костелянши, она, несмотря на свои 78 лет, бодро управляла своим маленьким хозяйством. «Матенька!» – кричит Вера Васильевна. «Лихорадочную привели, пожалуйста, дайте липки». И липка, то есть раствор липового цвета, поспевает в 2-3 минуты по щучьему веленью. «Матенька, помогите забинтовать больную». И Матенька забинтовывает быстро и ловко. И откуда силы брались у этой славной седенькой старушки? Ворчлива Матенька была ужасна, но и ворчание ее было добродушное, безвредное. Сейчас побронит, сейчас же прояснится улыбкой. «Матенька!» – увивается около нее какая-нибудь больная. «Поджарьте булочку, родная!» «Ну вот, что выдумала шалунья, чтобы от Марьи Антонны попала. Не выдумывайте лучше!» А через полчаса смотришь, на лазаретном ночном столике подле кружки с чаем лежит аппетитно подрумяненная в горячей зале булочка. Придется серьезно заболеть институтки, Матенька ночи напролет просиживает у постели больной, дни не отходит от нее, а случится несчастье – смерть. Она и глаза закроет, и обмоет, и псалтырь почитает над усопшей. Такова была обстановка лазарета, мало, впрочем, меня интересовавшая. Мадемуазель Арно дорогой старалась проникнуть в мою душу и узнать, почему я наказана, но я упорно молчала. Настаивать же она не решалась, так как мои пышущие от жара щеки и неестественно блестящие глаза пугали ее. «Что с девочкой?» – спросила Вера Васильевна, когда мы пришли в перевязочную. И, не теряя ни минуты, она усадила меня на диван и поставила градусник для измерения температуры. «Мадемуазель Арно, оставьте ее у нас. Видите, какая горячая», – посоветовала фельдшерица. «Ведите себя хорошенько», – холодно бросила мне классная дама и поспешила выйти из перевязочной. «Вы простудились, да?» – допрашивала меня добрая девушка. «Да, нет, да, право, не знаю», – путалась я. «Действительно, может быть, я простудилась как-нибудь. Я не сознавала, что последние неприятности разрыва с Ниной могли так подействовать на меня. У вас повышенная температура», – озабоченно покачала головой Пышка. «Матенька», – крикнула она, – «прикажите послать постель в средней палате и приготовьте липки». Поспела постель, поспела и липка. Меня раздели и уложили. Голова моя и тело горели, обрывки мыслей носились в усталом мозгу, точно тяжелый камень надавил сердце. Едва я забылась, как передо мною замелькали белые хатки, вишневая роща, церковь с высоко горящим крестом и мама. Я ясно видела, что она склоняется надо мною, обнимает и так любовно шепчет нежным, тихим, грустным голосом. «Людочка, сердце мое, крошка, что с тобой сделали?» Я открываю глаза, в комнате полумрак. Ноябрьский день уже погас. Около меня кто-то плачет судорожно, тихо. Я поднимаюсь на подушках. «Мама?» — вдруг мелькает в моей голове безумная мысль. «Нет». Не мама. Надо мной склонилось знакомое бледное личико, все залитое обильными слезами. Глинцевитые черные косы упали мне на грудь. «Княжна! Нина!» Каким-то диким, не своим голосом вырвалась из моей груди, и полузадушенная рыданьями я широко распахнула объятья. Мы замерли минуты на две, сжимая друг друга и обливаясь слезами. «Галочка!» «Моя бедная!» — шептала между поцелуями Нина. «Что я с тобой сделала?» И опять слезы, горячие детские слезы потерянного и вновь обретенного счастья. «Ах, милая, глупая, зачем ты?» — лепетала Нина. «За меня ведь ты наказана, за меня больна. Какая я злая, скверная, боже мой, простишь ли ты меня, Люда?» «Родная!» — могла только выговорить я, потрясенная до глубины души. «Но как же ты узнала?» — спросила я, когда прошли первые острые минуты радости. Инспектриса пришла в класс и сказала, за что ты наказана. «Ну, ну!» — невольно дрожащим голосом проговорила я. «Я созналась, и меня стерли с доски и выключили из парфеток, а тобой все восхищаются. Ты стоишь этого, Людочка! Ты такая прелесть!» «Ты ангел!» — шептала княжна. «Но, Ниночка, ведь тебя стерли с доски!» — встревожилась я. «Так что же? А ты что претерпела за меня? Я этого никогда не забуду!» И княжна горячо поцеловала меня. «Да, теперь мы будем подругами на всю жизнь!» — торжественно произнесла я. «А как же триумвират?» — лукаво шепнула княжна. «А как же Бельская?» — не потерялась я. И мы обе звонко расхохотались. Княжна прилегла головой ко мне на подушку и, поглаживая мои непокорные стриженные вихры, говорила, как тяжело ей было без меня последнее время. Ни есть, ни спать не хотелось. «А как же ты ко мне пробралась?» «А вот!» И она торжествующе в полутьме подняла свою правую ручку, обвязанную чем-то белым. «Что это?» Взяла чинить карандаш, да и обрезала палец перочинным ножом, ну и попала на перевязку. Гордо зазвенел ее гортанный голосок. В ответ она обняла меня и чуть слышно прошептала. «А что ты за меня вынесла, Люда?» «Люда!» Как восхитительно звучало мне мое имя в милых губках княжны. Не Галочка, а Люда. «Вы что, шалуньи, притаились?» Вдруг прозвучал у нас над ухом знакомый голос матеньки. «Вы ведь ваше сиятельство!» Она всегда так обращалась к княжне. «Под кран идти изволили. Ручку смочить. А сами к подруге больной свернули. Не дело, им покой нужен». «Матенька, милушка, дайте еще посидеть», — упрашивала Нина. «Ни-ни, что вы, матушка, а как в классе хватится? Пойдите, родимая», — ответила старушка. «Завтра приду, если не выпишешься», — шепнула Нина, целуя меня. «Выпишусь», — с уверенностью произнесла я, находя себя совсем здоровой. Она ушла, а я еще чувствовала ее около себя, милую, добрую, великодушную Нину. В эту ночь я уснула крепким, здоровым сном, унесшим с собою всю мою болезнь. На другой день к вечеру я уже выписалась из лазарета. Едва я появилась в классе, девочки устроили мне шумную овацию. Меня обнимали, целовали наперерыв, громко восхваляя за геройский подвиг. Потом всем классом просили инспектрису простить Нину, и на красной доске снова появилось ее милое имя. Только двое из всего класса не приветствовали меня и бросали на нас с княжной сердитые взгляды. То были мои две прежние подруги, так недолго господствовавшие надо мной. Им обеим, и крошке, и Мане было крайне неприятно распадение триумвирата и мое примирение с их врагом, моей милой Ниной.